Песнь седьмая. Песнь о Хюмере. Вернувшись однажды с охоты, аса затеяли в Вальхалле пир. Среди гостей Высокого были Фрейр и Фрейя, Браги, жена его, хранительница яблок Идун, Видар и Тор с женой своей, золотоволосый Сиф, Хеймдаль и Тюр, старик Ньорд со своей супругой Скади. Был там и морской великан Эгер, который веселился вместе с прочими. На том пиру кидали асы изрезанные рунами прутья и глядели на жертвенную кровь, гадая по ней. А затем, рассевшись за столами, воздали должное мясу волшебного вепря и меду, который не переводился в рогах, кубках и чашах. В разгар торжества подвыпивший Тор, обратив внимание на великана, заявил, что давно уже Эгер не приглашал к себе именитых гостей, а посему должен устроить пиршество, да такое, которое затмит собой нынешнюю их встречу. Эгер не ожидал такого предложения, но Тор настаивал. Житель моря в знак уважения к асам должен проявить особое гостеприимство и вдоволь наварить им пиво. Зная вспыльчивый нрав Рыжеволосого, великан не стал возражать. Тем более разговор слышали все боги. Однако решил отплатить владельцу молота той же монетой. Приняв озабоченный вид, Эгер отвечал, что, дескать, он бы и рад принять у себя асов. Жена его Ран и 9 его шустрых дочерей готовы ухаживать за ними с утра и до вечера. Но вот незадача. Нужен для такого события котел огромных размеров, в котором смогло бы поместиться не менее 1000 человек. «Дело за малым. Не сможешь ли ты, Тор, раздобыть мне такой котел?» — спросил невинно Эгер. «Клянусь, я тогда наварю в нем столько пива, что и за год вам его будет не выпить». И зашумели боги, гадая, у кого можно достать такой котел. Долго они спорили, некоторые даже сомневались, существует ли вообще подобный сосуд в мире, пока однорукий Тюр, молчавший до поры до времени, не подал голос. «Вот что я скажу вам, асы. О моего отца, Йотуна Хюмера, который живет на восток от реки Эливагар, есть котел с версту глубиной. Пожалуй, он подойдет Эгеру. Вопрос в том, как его забрать. Не очень-то приветлив мой родитель». Тор, ненавидящий великанов, сказал в запальчивости: «Да будем его, чего бы это нам ни стоило». Тюр, поразмыслив, отвечал: «Пожалуй, да будем, если поведем дело хитро». И тотчас решили Тюр и Тор отправиться в гости к Хюмеру и завладеть котлом. Сказано, сделано. Не прошло и дня, как чудесные козлы Рыжеволосого доставили их до реки Эливагар. Бежали животные весьма быстро, несмотря на то, что один из козлов прихрамывал. Въехав на хутор, асы поставили козлов в стойло, а сами отправились в палаты к Йотуну. Хозяина не оказалось дома. Вышли им навстречу бабка Тюра, которая отличалась злобным и жадным нравом, и мать однорукого аса, вся в золоте, светлобровая и пригожая. Поднеся богам чаши с пивом, чтобы утолили с дороги жажду, мать сказала сыну: «Суров твой отец. Вот почему хочу вас обоих укрыть под котлами. Сам знаешь, злобен бывает Хюмер и скуп на еду для гостей». Вслед за тем она указала Тору и Тюру их место под полкой с 8 котлами и наказала ждать там возвращения своего мужа. Ждать обоим пришлось довольно долго. Лишь когда на дворе стемнело, раздались шаги, от которых затряслось все в округе. То пришел с холода недовольный Хюмер. Будучи в горах, он весь заледенел. Лед был в его волосах и в бороде, и при каждом шаге льдинки звенели подобно колокольчикам. Мать Тюра встретила мужа такими словами: «Будь здоров, Хюмер, и бодр духом. Спешу сообщить тебе добрую весть. Сын к нам явился. Приехал с ним Турсов противник и друг людей». Она обратила внимание мужа на торцовую стену, за которой спрятались асы. Их заслонял от хозяина стол. Тогда Йотун шумно понюхал воздух, посмотрел в ту сторону и ударил по столбу здоровым кулачищем. Столб тут же треснул надвое. Разом сломалась и перекладина, которая поддерживала полку. Котлы с грохотом посыпались на пол. Лишь один из них не разбился, ибо был крепко выкован. Ничего после этого не оставалось делать Тору и Тюру, как показаться на глаза великану. Древний Йотун вперил в них пристальный взгляд. Не желал он добра от того, кто принес миру турсов и инистых великанов столько горя. Тем не менее приказал Хюмер взять из стада трех самых упитанных быков, заколоть их, освежевать, а туши положить в яму во дворе и испечь на угольях. Сели они ужинать, и здесь уж Тор показал себя во всей красе. Самолично разделался с двумя быками, а затем обглодал до бела их кости. Ужин показался ему очень хорошим. Йотун спросил своего сына: «Надолго вы к нам прибыли?» Тюр отвечал уклончиво, и тогда Хюмер сказал: «Придется вам завтра самим изрядно потрудиться, чтобы добыть всем нам троим пищу». Посмотрев на Тора, он добавил: «Едок ты знатный, поглядим, каким будешь рыбаком». После этого Йотун предложил рыжеволосому завтра отправиться с ним на лодке в море. Тор с готовностью согласился, поставив, однако, условие. Йотун должен дать ему такую приманку, на которую может клюнуть самая крупная рыба, какая только водится в море. Хюмер усмехнулся и сказал: «Стадо мое ступай тогда, губитель турсов, если смелости хватит». Тора не надо было упрашивать дважды. Догадался он, о чем ведет речь Йотун. На следующее утро отправился Ас в рощу, где паслось стадо коров, которое охранял черный бык, известный своей свирепостью. Безбоязненно подойдя к быку, Тор одним махом оторвал бычью голову, сказав при этом: «Вот и приманка для рыбы». Увидев, что рыжеволосый бросил в лодку целую бычью голову, Хюмер помрачнел и неслышно сам себя укорил. «Чем я думал, когда предложил убийце жен великанш место в лодке?» Тор, между тем, попросил Йотуна направить лодку как можно дальше в море, поскольку только там водятся рыбы, способные его насытить. Но великан, чувствуя подвох, этому воспротивился, сказав, что его ладья не годится для подобных плаваний, и предложил порыбачить недалеко от берега. Тор ничего не ответил, взялся за весло и быстро направил лодку от берега. Не успел Хюмер опомниться, как оказались они далеко в море, а Тор все греб и греб. Наконец он бросил весло, сказав: «Покажи свою сноровку, Хюмер, а я пока подготовлю снасть». Йотун закинул лесу и вытащил одного за другим двух китов, воскликнув при этом: «Посмотри, довольно нам на сегодня пищи». Но Тор ответил: «То лишь рыбешки мелкие, только на зубок их и пробовать. Нет, мне надобна рыба покрупнее». И, насадив на крючок бычью голову, закинул ее так глубоко, что ушла под воду почти вся лиса. Ждать пришлось недолго. Лиса задрожала, натянулась, и Йотун понял, что непростая рыба попалась рыжеволосому асу. Лодка ходуном заходила, схватился Хюмер за борт, чтобы не вылететь в море подобно пушинке. Тор стоял на корме и вытягивал лису, наматывая ее на кулак. Вскоре догадался великан, кого хотел поймать погубитель турсов. Никто иной, как мировой змей, попался на его приманку. Подтащив к лодке заклятого врага, извлек Тор священный молот и стал, что есть силы, бить им по мерзкой голове Йормунганда, который извивался, шипел и плевался во все стороны ядом. И от того, что змей трепетал всем телом, пошли в море великие волны. Совсем уже близко подтащил змея к себе беспощадный Тор, и тогда взревело чудовище и рванулось, собрав всю свою мощь. Все затряслось от могучего рывка, загудели подводные скалы, земля содрогнулась и лопнула леса, не выдержав напряжения. Вновь канул змей в глубинах, уполз на самое дно, где долго пришлось ему залечивать раны. Яростный Тор вознегодовал, но ничего не мог поделать. Хюмер тотчас направил лодку к берегу, едва скрывая свой испуг от того, чему стал свидетелем. Когда уткнулась лодка в песок, сказал он Тору: «Раздели работу пополам со мной. Донеси китов до двора, да ладью привяжи покрепче». Тор, раздосадованный неудачей, одним махом вытащил на берег тяжелую лодку, даже не удосужившись перед этим вычерпать из нее воду. Затем, схватив за хвосты двух китов, поволок их между лесистых склонов через долину в дом Турса. Сели они за стол, подали им еду и пиво. Перед каждым стоял кубок, а у хозяина кубок был самым большим. Взялся Тор нахваливать пиво хозяина, заметив, что видел в доме много хороших котлов. Видно, в них и сварено то пиво. Хюмер сказал в ответ, что все котлы в его доме замечательны, но есть у него в подвале один котел, настолько огромный, что от его дна до колец расстояние в целую версту, и может вместиться в него не одна тысяча человек. Правда, давно не варили в том котле пиво, ибо нет в этом необходимости. Никогда в доме скупованы пиры Йотуна не собирается столько гостей. Тюр спросил: «Зачем тебе этот котел?» Хюмер, захмелев, сказал: «По правде говоря, незачем». Тогда Тор сказал: «Отдай его нам, ибо за ним мы приехали». Йотун задумался. Видел он силу Тора и, честно говоря, побаивался гостя. Но Хюмер не был бы собой, если бы даже после всего ему виденного не проворчал, что хотя Тор весьма искусный гребец и сильный воин, но только не в силах он разбить его Йотуна кубок. Вот если ему удастся такое дело, что же, так и быть, готов Йотун распрощаться с самым большим на свете котлом. Сказал Хюмер это потому, что никому не под силу было разбить кубок, сотворенный карликами из волшебного золота. Обрадованный Тор тут же вскочил, схватил кубок Хюмера и бросил в каменный столб. Но у всех на глазах раздроблен был столб кубком на мелкие части, только камушки от него полетели, а сам кубок вернулся к хозяину без единой трещинки. Удивился тому губитель Турсов. Тогда, наклонившись к обескураженному гостю, мать Тюра дала такой совет: «Метни кубок в голову Турса. Нет ничего на свете крепче его здоровенного лба». Собрал Тор всю свою силу и швырнул кубок в голову Хюмера. Настолько крепка оказалась та голова, что, попав в лоб Йотуна, кубок разбился на части, а великану ничего не сделалось. «Что же», — сказал раздосадованный Йотун, — «уговор дороже всего. Забирайте котел, но ставлю одно условие. Унести его вы должны сами, без чьей-либо помощи». Тору проще простого было решить и эту задачу. Надел он котел на голову, да так, что котельные кольца забринчали об его пятки, и вынес во двор, а там уже ждал Асса тюр с повозкой, в которую были запряжены козлы. Когда гости отъехали, Турс Хюмер протрезвел и пожалел о том, что отдал котел. Взъярился он на Асов и решил отобрать его обратно. Быстро собрал он войско великанов, точивших зуб на Тора. Не надо было йотунов долго упрашивать. И бросился вдогонку, надеясь, что отягощенные добычей боги не смогут оказать сопротивления. Но не тут-то было. Несмотря на то, что у Тора хромал один из козлов, и йотуны быстро настигли их, рыжеволосый не утратил прежней сноровки. Молот всегда был у сына Одина под рукой. Сбросив с себя тяжелый котел, перепоясавшись поясом силы и надев железные рукавицы, Тор взялся за него, и здесь жадному Хюмеру и многим его сородичам пришел бесславный конец. Что касается Эгера, то теперь бородач вынужден был пригласить асов на пир. Богам понравились возлияния у морского йотуна, и с тех пор каждую зиму досыта пили обитатели Асгарда крепкое пиво, сваренное великаном в самом большом на свете котле.